Антистрофа. Радуйся, дядя, я принес новости. Приятно слышать, малыш. Сам знаешь, меня семья новостями не балует. Ну-ну, дядя, не прибедняйся. Когда тебе нужно, ты узнаешь все новости еще до того, как они случаются. Только последний скандальчик — это что-то особенное. Посейдон грандиозно роет под папу. На этот раз младшему не отвертеться. Не смеши меня, Гермий. С каких это пор твой отец обращает внимание на среднего? А что ему остается, если сейчас на стороне среднего и мачехи Геры половина семьи, и Артемида с чумазым Гефестом, и эта бестия Гестия, и даже твердолобый Аполлон, который раньше по причине природной тупости поддерживал папу в любых его начинаниях. Одна Афина как-то держится. Интересно. Ну, не томи, поведай старому дяде о тайнах семейных. В голосе владыки крылась еле уловимая насмешка. Кто на сей раз виноват? Гермий сделал вид, что ничего не заметил, и продолжил. «Старый камень преткновения, дядя. Алкид из Фиф, мусорщик-одиночка, папочкина гордость». «И что же он на этот раз натворил?» «Ничего», — выпалил лукавый. «В том-то и дело, что ничего. За 5 лет ничегошеньки. В Иолке арк-корабел судно заложил». Все герои Эллады в Колхиду за золотым руном собрались. Даже 17-летний Тезей, мусорщик Посейдона с ними. Что там Тезей? Из сыновей среднего там и Эфрем, и Эргин. Потом сыновья Борея, Зет и Калаид. Мусорщики Диониса, Фан со Стафаилом, Авги Гелиад, Елмен и Аскалаф Ариады, Пелемон Гефестиид, Диаскуры, Божественный Орфей и мой Автолик и... Стоп! — рявкнул владыка. — Сколько их там всего? — 50, дядя, если не больше уже. — Ну и нечего мне всех перечислять. Я тебе не тетка, мне Масина, богиня памяти. Толком говори. — Так я ж толком и говорю. Один алкит не приехал. Ему и приглашение посылали, даже ответить не удосужился. Он-то молчит, а Эллада о нем и подавно забыла. У всех на уме молодой трезенец Тезей, Посейдонов отпрыск. Наш пострел везде поспел, и кромионскую свинью зарезал, и великанов каких-то поубивал. Интересно, где он их нашел? И разбойничков повывел, и девок кучу испортил. А алкид в свои без малого 23 сиднем в фивах сидит и носу оттуда не кажет. Ты это имеешь в виду, лукавый? Вот именно, дядя. Семья шумит. Что же это за мусорщик такой, что подвигов не совершает? Вой не ведет, гор не сворачивает. Ему уж и приглашения шлют, в ножки кланяются. Глухо. В фивах недоросли в Палестре тренируют, богоравный наш. И все. Поговаривать начали, что не алкид мусорщик-одиночка, а скорее Тезей из Трезен, Посейдонов сынок. «А отсюда один шаг до другой мысли», — задумчиво проговорил владыка. «У среднего сын мусорщик, истинный герой, в отличие от сына мусорщика, младшего. Ослабел Зевс, истоскался. Может, и править стоит не младшему, а среднему». «Да, дядя, слух этого пока не говорят, но думают». Те, кто умеет думать. Значит, скоро заговорят те, кто умеет говорить. Выходит, авторитет младшего пошатнулся, и ему позарез надо, чтобы алкид начал совершать подвиги в честь отца-олимпийца. Тебя это беспокоит, лукавый? Не то чтобы беспокоит, но я решил, что ты должен знать. А беспокоит меня другое. У алкида за эти 5 лет не было ни одного приступа. Вот тут ты прав. Очень уж похоже на затишье перед бурей. Да и Тартар в последнее время притих. Не нашли ли павшие новый выход из создавшегося положения. А, Гермий? Мы тут себе ждем прорыва, войны, грохота, а они... — О чем это ты, дядя? — Все о том же. Я долго думал, лукавый. Я складывал мозаику и так, и эдак. Я беседовал с тенями мусорщиков, на время возвращая им память жертвенной кровью. И, кажется, кое-что понял. — Что, владыка? — И мы, и павшие, и титаны бессмертны. Мы знаем это. Мы убеждены, что не способны убивать друг друга навсегда. Те, кого люди называют чудовищами, сродни нам. Но Беллерофонт убил Химеру, а Персей — Медузу. Почему? Почему смертный мусорщик смог уничтожить существо, уверенное в собственном бессмертии? Ты когда-нибудь всерьез задумывался над этим, Гермий? Нет, дядя. Лукавый был явно растерян. А зря. Младший видит в мусорщиках новое оружие. Гера — объект для нападок, остальные — скаковых лошадей, иметь которых престижно и на которых можно делать ставки. Я же пытался понять, в чем их сила. И понял? Надеюсь, что так. Мусорщик, вступая в бой с чудовищем, вначале побеждает себя. Свой страх смерти, ужас смертной плоти, которая хочет жить. И если это ему удается, тогда он вкладывает изгнанную смерть в свои удары. Он заражает смертью бессмертного противника, как прикосновение к больному чумой заражает здорового человека. На какое-то мгновение смертный и бессмертный меняются местами. Мы не боимся смерти, но мусорщик заставляет нас научиться этому. Заставляет нас испугаться. И от такой мысли мне холодно, лукавый. Некоторое время они оба молчали. — Ты говоришь «мы»? «Дядя», — первым нарушил молчание Гермий, — «ты не говоришь просто «чудовище» это значит?» «Да, Гермий, это значит, что если мусорщик способен убить чудовище, то он способен убить и Бога. Это обоюдоострое оружие, и мы должны понимать это, используя его». «Но смертные мусорщики — наши дети, владыка?» «Да, и павшие в Тартаре могли додуматься до того же. Там хватает времени для размышлений, а крон-временщик никак не глупее меня или младшего. Так что, узнав о подоплеке гибели Медузы и Химеры, павшим вполне могла прийти в голову идея породить в Тартаре собственную расу смертных героев. Назовем их, к примеру, гигантами, которые будут знать о своей смертности и звать чудовищами нас с тобой. — То есть? — То есть они будут способны убивать нас навсегда. — Но павшие или гиганты, они ведь в Тартаре, дядя, под охраной старухих. Смертные гиганты просто-напросто выйдут из Тартара. Гекатонхейры и не заметят их, потому что смертные якобы не могут посягать на миропорядок, охраняемый старухами. И потом, ты возьмешься предсказывать действия гекатонхейров? Я? Нет. Так что семья вполне может быть снова втянута в войну. Но даже если Гея-Земля и не выдержит новой бойни, старуки на этот раз не смогут вмешаться и бросить охраняемый ими Тартар. И тогда для семьи вопрос станет так: не победа или поражение, а жизнь или смерть, как это было для Медузы и Химеры. Но может быть... — Что может быть? — Все может быть, Гермий. А также может быть, что я ошибаюсь. Ребенок тоже способен увидеть буку, вывешенном для просушки хитоне. — Тогда мы должны выяснить это, владыка. Мы знаем, с чем на самом деле связаны приступы Алкида. Значит, кто-то из задержимых Тартаром находится в Фивах или поблизости. Если найти его и допросить, если взять его живым... — Живым не надо. Я предпочитаю допрашивать мертвых, а не честнее. Но ты прав, Гермий. Просто мне хотелось, чтобы ты сказал это вслух. То, что сейчас у Алкида нет приступов, ни о чем не говорит. Если младший погонит своего мусорщика на подвиги, павшие в долгу не останутся. Что ж, пусть братья и отыщут для нас одержимого. Ты разочаровываешь меня, лукавый. Даже если Алкид и выйдет на след культа павших, одержимым достаточно принести ему человеческую жертву, чтобы Алкиду стало не до поисков. Ну, тогда могу попробовать я. Не можешь. Отец отозвал тебя из Фив, и нечего попусту раздражать младшего. Кто-то из смертных? Нет. Тогда кто же? Тот, кто ждет своего часа на островах. Амфитрион, потомок Персея.